Глава 17. Дронго вернулся в свой номер в мрачном настроении. Комиссар, конечно, прав. А коли убийца не Вадим, то нужно все начинать сначала. После вчерашней сцены в номере Калимулиных Дронго и самого себя считал чуть ли не убийцей. Ничего удивительного. Семейная ссора, так трагически завершившаяся, могла вывести из равновесия любого человека, даже такого хладнокровного, как он. Дронго сидел в кресле и размышлял. Если Вадим не убийца, то остается 6 человек. Лену увезли в больницу, с ней еще долго не разрешат разговаривать. Да это и не важно. С ее характером можно стать убийцей поневоле, что она вчера и продемонстрировала. Но продумать в деталях такой план преступления, который привел к гибели Ступниковой, истерички не могут. Значит, она отпадает. Остаются 5 человек. 3 мужчин и 2 женщины. Кто же из них такой ловкий, что поставил в тупик 2 лучших экспертов? Комиссар сказал, что камера зафиксировала мужчину, вышедшего из отеля и уехавшего на такси. Выходит, женщины отпадают. Итак, 3 мужчин. Кто же из них? Спланировать и осуществить такое мог сам Олег Базуров. Он бизнесмен, очень сильный человек, и что, если таким образом отомстил бывшей подруге? Правда, зачем ему все эти трюки с переодеваниями? «А если мы с Миллером ошиблись?» — вдруг подумал Дронго. «Комиссар прав. Мы поторопились. Почему мы так уверовали, что убийца из тех, кто уехал на экскурсию и затем вернулся в отель? А если он его и не покидал?» Дронго тяжело вздохнул. С чего это Миллер так неожиданно и быстро уехал? А ему теперь нужно начинать все заново. Итак, Базуров не поехал на экскурсию. Он искал пропавшие деньги. Предположим, Олег сам их спрятал. Тогда все нормально. Базуров делает вид, что ищет Нину, привлекает к себе внимание, затем заманивает несчастную к себе, убивает ее и, чтобы обмануть всех, прячет статуэтку в своем чемодане. Якобы убийца решил его подставить. Потом Базуров съездил в Эль-Салер и вернулся обратно. Мог туда добраться на попутной машине, хотя попутные здесь не принято останавливать. Но предположим, Тогда все сходится. Остается лишь эта глупая карамель. Каким образом субботняя карамель оказалась у Вадима? Черт возьми, 5 непонятно. Неделю назад этой компании здесь не было. Откуда же у него появились апельсиновые конфеты? Получается, что кто-то из группы все-таки успел побывать в отеле и приехать обратно в город. Но кто? Если не Вадим, то остаются лишь 2 – Аркадий и Тигран. Аркадий – циник, уверенный в себе человек, умный, наблюдательный. Достаточно вспомнить, как он рассказывал о трибунале. Этот умеет учиться. У него хорошая память. Тигран тоже циник, даже еще больший. Но он жуир, ловелас, любит красивых женщин, и ему не нужны деньги. Тогда кто? Кто из них убийца? Дронго поднялся и вышел из номера. Сидеть в комнате не было никаких сил. Подойдя к портье, он поинтересовался, кто именно заказывал вчера такси на 12:15. Портье, не подозревающий подвоха, проверил по компьютеру, кто именно вчера заказывал такси на это время. «Сеньор Калимулин», — сообщил он, сделав печальное лицо. «Как жаль, что вчера произошел такой несчастный случай». «Спасибо». Дронго хотел уже отойти, но потом вспомнил, что хотел задать еще один вопрос. «Он звонил из своего номера?» Портье снова запустил программу заказов и, не найдя в ней ответа, начал проверять все вчерашние телефонные звонки. Наконец, удовлетворенно кивнул. «Нет, он заказывал не из своего номера». «Откуда?» — спросил Дронго, стараясь не выдать своего волнения. «Из номера люкс на четвертом этаже. Сейчас я проверю». «Да, из номера сеньора Геворкяна. Я правильно назвал его фамилию?» «А в котором часу?» «Примерно в 11. Точнее, в 10:58». Дронго, кивнув в знак благодарности, поспешил к лифту. Поднявшись на четвертый этаж, он прошел в конец коридора и сильно постучал в дверь люкса. Ему открыла Ева. Она была в купальном костюме. Очевидно, они собирались на пляж. «Ой, извините», — пробормотала она, прикрываясь полотенцем. «Я думала, это Тигран». «А где ваш друг?» «Он сейчас придет. Спустился вниз узнать, когда мы можем поехать к Лене в больницу. Мы договорились с Аллой поехать навестить Лену. Простите, я надену халат». Она оставила дверь открытой и отошла в спальню. Дронго терпеливо ждал. Через несколько секунд Ева снова появилась, успев накинуть на себя белый банный халат отеля. «Ходите», — приветливо сказала она. Дронго вошел и прошел в гостиную. Сел на стул. Ева устроилась напротив него, с любопытством глядя на незваного гостя. «Он сейчас придет», — повторила она менее уверенно. «Если вы не возражаете, я его подожду», — отозвался Дронго. «Можете подождать», — разрешила Ева. В ее глазах мелькнуло любопытство. «А вы действительно известный эксперт?» «Не знаю, насколько известный, но действительно эксперт». «Мне Тигран сказал, что вас все знают и что вы расследовали много известных преступлений. И еще сказал, что у вас такая странная кличка». «Меня обычно называют Дронго», — улыбнулся он. «Это название такой птицы, гордой и умеющей имитировать голоса других птиц». «Вы умеете имитировать чужие голоса?» — не поняла она. В этой молодой девочке поражала смесь взрослого и детского. Словно у нее еще не закончился переходный возраст. Дронго всегда было смешно разговаривать с такими девочками. Эти 20-летние топ-модели обычно имеют длинные ноги, красивые фигуры, изумительные глаза, но абсолютно не имеют мозгов, необходимого компонента для общения. Дронго буквально чувствовал пороговое сознание таких дамочек. Мужчинам свойственно ошибаться. Даже самые умные из них могут поддаваться первобытным инстинктам, принять красивую самку за умную женщину. Но инстинкт удовлетворяется, и тогда умный мужчина, продукт многотысячелетней эволюции, с ужасом и изумлением видит, что перед ним лишь кукла с такими же биологическими инстинктами, но не отягощенная интеллектом. Женщинам гораздо легче, считал Дронго. Да, им сложнее найти подходящего мужчину, но они не так часто ошибаются. На них не давит столь сильно этот половой инстинкт. Женщине его иметь нельзя, потому что нельзя ошибаться. А мужчина может позволить себе такие вольности. Вот в этом противоречии и заложен смысл многовековых отношений между мужчинами и женщинами. Мужчина всегда ищет новую женщину, а женщина – лучшего мужчину. «Скажите, Ева», – осторожно спросил Дронго, – «вы видели, в какой майке вчера был Вадим?» «Конечно, видела. Ужасная майка. Они купили их в Мадриде. Я была категорически против. Просто ужас». «Разве у Тиграна есть такая же майка?» – уточнил Дронго. «Конечно, есть. Я на нее спокойно смотреть не могу. Это такой кошмар. А Вадиму она понравилась. Он эти Грашу подбил купить эту гадость. Но я ее, конечно, убрала. А Вадим все время носил. Хотя Лене эта майка тоже не нравилась». «А Аркадий и Олег тоже купили такие майки?» «Ха, да что вы!» – замахала руками Ева. «Как они могли купить такую гадость? Аркадий – серьезный взрослый человек, а Олег такой ширпотреб в жизни не оденет. Вы разве не видели, как он одевается? У него каждая майка стоит по 100 баксов. У Тиграша тоже, конечно, дорогие майки, но почему-то он взял и купил этот ужас. Правда, ни разу не надевал. И я ему сказала, чтобы он не смел даже вытаскивать из чемодана эту гадость». «И он не доставал?» «Конечно, нет. Ни разу. А вы хотите, чтобы он еще и ходил в таком наряде на пару с покойным Вадимом? Царство ему небесное. Они были бы похожи на двух лавочников из провинции. Зачем это нужно?» «Чем вам так не нравятся лавочники из провинции?» «Они мне нравятся. Но только я не хочу, чтобы Тигран выглядел так глупо. И потом, у него темный цвет кожи, и ему не подходит желтая майка. Совсем не подходит». «А вы можете мне ее показать?» – неожиданно попросил Дронго. Ева удивилась, пожала плечами. Потом испуганно посмотрела на гостя. Не понимая мотивов, она пугалась. А сейчас девушка явно чего-то не понимала. «А зачем вам его майка?» – тихо спросила Ева. «Вы думаете, что он как-то причастен к смерти Вадима?» «Конечно, нет. Вадим вырвался из моих рук. Я не успел его схватить, и он полетел вниз. И никого нельзя обвинять. Он сам разжал руки». «Тогда при чем тут Тигран?» «Ни при чем. Я только хочу посмотреть на эту майку». «Нет», — упрямо отрезала Ева. «Без Тиграна я ничего не буду вам показывать. Извините меня, но я не стану копаться в его вещах». «Хорошо», — согласился Дронго. «Давайте дождемся Тиграна». Она нахмурилась. Столь легкое согласие гостя еще больше ее озадачило. Ева достала мобильный телефон и быстро набрала номер телефона своего друга. «Алло, Тигран?» Чуть срывающимся от волнения голосом сказала она. «Ты сейчас где?» Очевидно, Тигран что-то говорил. Дронго видел только мрачное выражение лица своей собеседницы. «Ты можешь срочно вернуться в номер?» Наконец перебила Тиграна Ева. «Ты мне очень нужен». Тигран опять что-то стал говорить, и Ева опять его перебила. «Нет», — сказала она, — «приходи прямо сейчас. У нас в номере сидит тот самый эксперт Дринго». Он, видимо, ее поправил. «Да, Дронго», — исправилась она. Тот самый, который ездил с нами на экскурсию. Только поднимись, пожалуйста, быстрее. Очень быстро. У нас здесь проблемы. Она отключила аппарат и сообщила. Сейчас он поднимется. Если хотите, я подожду его в коридоре, предложил Дронго. Сидите. Ева улыбнулась. Ей показалось, что он чувствует себя несколько стесненным в ее присутствии. Эта девочка привыкла нравиться мужчинам. Ничего другого в своей жизни она делать не умела. И не хотела. И не могла. Ева томно улыбнулась и полюбопытствовала. — А вы женаты? — Да, — сразу ответил Дронго. — А вы так хорошо говорите по-русски. «Я думала, вы иностранец». «Так и есть», — кивнул он. «Сейчас я действительно иностранец». «Вы шутите?» «Нет. После того, как развалили нашу общую страну, я стал иностранцем в Москве, где учился и где живу треть года. В основном весной и осенью, когда бывает сносная для меня погода». «А остальные две трети?» – заинтересовалась Ева. Когда разговор шел на такие простые темы, она чувствовала себя в своей тарелке. Эта молодая женщина, конечно, пыталась читать Уэльбека, но на второй странице выбросила журнал. Скучно и неинтересно. Зато женские романы читала, даже одолела 3 или 4 книги. За последние несколько лет. Они ей тоже не понравились, но совсем по-другому. Одну треть в Баку, а другую в Европе, во Франции или в Италии. «Интересная у вас жизнь», — задумчиво произнесла Ева. «Наверное», — вежливо согласился Дронго. «Только я так не думаю». «Почему?» В силу профессии мне часто приходится сталкиваться не с самыми порядочными людьми. Такая уж работа. Обычные ее спутники – недоверие, неприязнь, ложь, ненависть. «Так у всех», – возразила она. «Сейчас никому верить нельзя». «Поэтому вы не показали мне майку Тиграна», – улыбнулся Дронго. Ева чуть покраснела. «Нет, не поэтому. Просто это его вещи». «Согласен», — улыбнулся еще шире Дронго, и в этот момент в дверь постучали. Ева поспешила встать и открыть ее. Тигран вошел в номер, недовольно глядя на свою молодую подругу. Было заметно, что ему неприятно видеть ее в халате, под которым купальный костюм. Несмотря на весь свой московский лоск, этот мужчина в душе был жестким ретроградом и не позволял своим женщинам ничего из того, что мог позволить себе. Ему не могло понравиться присутствие мужчины в их номере, поэтому он обратился к гостю, чуть нахмурившись, не протянув руки. «Опять пришли нас трясти? Вам не кажется, что это уже слишком? После ваших расспросов Вадим выбросился с балкона. Хотите, чтобы и я выбросился?» «А вы можете выброситься?» «Никогда», — гордо заявил Тигран. «Это не для меня». «У вашего друга были серьезные проблемы с женой», — пояснил Дронго. «И выбросился он только из-за этого». «Раньше он с балкона не бросался», — заявил Тигран, усаживаясь напротив Дронго. Ева подошла и встала у него за спиной. «Я хотел уточнить у вас кое-что», — начал Дронго. «Дело в том, что вчера утром из вашего номера заказали такси. Как раз в то время, когда вы сидели рядом со мной в автобусе. Вы никому не давали свои ключи». «Нет!» – удивился Тигран и взглянул на Еву. «Ты никому не давала свою карточку?» «Нет, конечно. Кому я могла дать?» «Можно я посмотрю ваши карточки?» — попросил Дронго. «Конечно, можно!» Тигран достал из кармана свою карточку-ключ и показал ее гостю. «А вашу?» — спросил Дронго, обращаясь к Еве. Она усмехнулась и вышла в спальню. Через минуту вернулась, успев переодеться. На этот раз на ней были джинсы и черная майка. Очевидно, она почувствовала, что Тиграну не понравилось, в каком виде она принимала гостя. Такие женщины чувствуют настроение мужчин гораздо лучше многих законных жен, занятых тысячами проблем, отметил про себя Дронго. «Моя карточка была в джинсах», — удивленно сообщила Ева. «Но сейчас ее нет». «Куда же ты ее положила?» — недовольно спросил Тигран. «Вспомни, куда ты могла ее деть?» «Никуда я ее не убирала», — ответила Ева. «Вчера мы ездили на экскурсию в Валенсию. Может, она у меня в сумке? Кажется, я туда ее положила, когда мы выезжали в город. Точно, она в сумке». Она снова поспешила в спальню. «Стрекоза!» — усмехнулся Тигран. Он выглядел абсолютно спокойным. Ева снова вернулась. «Нет», — сообщила она растерянно. «Не понимаю, куда она могла пропасть?» «Наверное, это твоя карточка лежала вчера в автобусе на полу», — вспомнил Тигран. «Упала, когда ты залезала в автобус. Вадим ее поднял и еще спросил, кто потерял, а ты даже не проверила». «Откуда я знала, что это моя карточка?» «Нужно было проверить», — повысил голос Тигран. «Неужели ты не понимаешь, насколько это серьезно? Сейчас все серьезно. Здесь людей убивают. Два убийства за один день, и ты дурака валяешь». «Извините», — твердо перебил его Дронго. «Но у нас не произошло двух убийств. Только одно, вчера днем. А Вадим упал сам. Это самоубийство». «Какая разница?» — раздраженно бросил Тигран. «Все равно два трупа». «Два», — согласился Дронго. «Однако вы не сказали мне, где еще одна ваша карточка». «Вы уже поняли, ее нет», — нервно ответил Тигран. «Зачем валять дурака? Она у вас?» «Конечно, нет. Я не таскаю чужие ключи в карманах». «Значит, это наша карточка вчера упала в автобусе. Вадим положил ее на сиденье. Ничего страшного, спустимся вниз и оформим новую». «Возможно», — согласился Дронго. «Но вы ничего не сказали о телефонном звонке». «При чем тут телефонный звонок?» — не понял Тигран. «Может, кто-то и звонил, но при чем тут мы? Вы же сами говорите, что звонили в тот момент, когда мы сидели рядом с вами. Значит, звонили не мы». «А кто? Кто мог войти в ваш номер и позвонить?» «Откуда я знаю, если мы были рядом с вами? Хорошо, что вы сами видели, где именно мы были. Иначе мы бы стали, как это говорят, подозреваемыми». «Не поясничайте, Тигран. Еще раз спрашиваю, кто мог от вас позвонить?» «А я еще раз отвечаю, что понятия не имею. И вообще мне надоели ваши расспросы. Сколько можно донимать людей?» «Вчера утром из вашего номера заказали такси», — сказал Дронго, не обращая внимания на недовольство своего собеседника. «А потом в 12:15 сюда приехала машина, которая увезла неизвестного человека обратно в Валенсию, высадив его рядом с центральной площадью». «Ну и что? При чем тут мы?» «Вы сказали, что были в галерее, но Ева вас не нашла. Я могу узнать, где вы провели полчаса, пока не могли найти друг друга у небольшой галереи. «Не можете!» — огрызнулся Тигран. «Это мое личное дело. Я не обязан отвечать на ваши вопросы». «Вы хотите, чтобы вам задал этот вопрос комиссар Карвалье? Он сейчас в отеле. Я могу попросить его вызвать вас на допрос». «Не нужно!» — Тигран посмотрел на Еву. «Выйди отсюда!» — сказал он, даже не считая нужным добавить слово «пожалуйста». Еву такое обращение не обидело. Она повернулась и вышла из комнаты. Тигран посмотрел ей вслед и прошептал: «Я не хотел говорить при ней».